Явление девятое. Миловидов, Аннушка, Бессудный и Евгения. Евгения. Совет да любовь. Аннушка. Ах, что я это? Вот вы меня перед людьми в стыд ввели. Миловидов. Что за стыд? Вот вздор. Я поеду домой, а денька через два приеду. Гришка. Гришка у двери. «Лошадей! Прощай, хозяин! Прощай, хозяйка!» Целуются. «Прощай, Аннушка, милая!» Целуются. Уходит. Аннушка провожает его. Евгения. «Видел?» Бессудный. «Ну, видел. Ну, так что же? Вас тут сам лукавый не разберет!» Евгения. «Вот ты теперь... И кланяйся жене-то в ноги за обиду. За что ты давеча на меня зашипел, как змея Василиска?» Бессудный. «Ну ладно, вперед зачти!» Уходит в среднюю дверь. Аннушка возвращается. Аннушка. «Боже мой, у меня голова закружилась!» Опирается руками на стол и смотрит в окно. «Неужели воротились мои золотые дни? Уж переживу ли я, бедное, этакое счастье? Вон как покатил, голубчик мой, экой молодец, жизнь-то моя! Никогда я так тебя не любила, как теперь. Нет моей воли над собой, и счастье мое, и погибель моя в твоих руках. Пожалей ты меня, бедную!»